Глава 14. Городской парк Ларами, округ Свитуотер, штат Вайоминг. Шифр положил гамбургер на приборную панель, опустил стекло и выплюнул на землю непрожеванный хрящ. Ну и гадость. Затем он вытер с пальцев жир и развернул к себе подставку с мобильником, закрепленную на вентиляционной решетке. Так-то лучше. Он набрал в строке поиска «Конверт мусорный бак» и кликнул по верхней ссылке. Размещенная на YouTube видеозапись началась с общего плана толпы на рыбацком причале. Шифр улыбнулся. Сейчас будет весело. Услышав о событиях по радио, он съехал с шоссе, дабы насладиться просмотром. Хорошо, что в машине имелось спутниковое радио, иначе пришлось бы тратить время на просмотр новостей, а обратный путь на восток предстоял неблизкий. Когда в кадре показался черный внедорожник ФБР, сердце у Шифра забилось быстрее. Он слизнул каплю кетчупа, засохшую в уголке рта, и, подавшись вперед, прибавил громкость. «Не понимаю, почему нас по-прежнему не подпускают к причалу?» — пропищал женский голос за кадром. Похоже, дамочка обращалась к зрителям, а не кому-то из стоявших рядом людей. «Тело увезли уже несколько часов назад», — продолжала она. В ее голосе звучали страх и негодование. Шифр улыбнулся еще шире. «Глядите, здесь ФБР!» — воскликнула женщина. Картинка задрожала. Дамочка расталкивала собравшихся, чтобы занять выгодную позицию для съемки. «Ого, да это же агент из того ролика! Нина, как там ее, воительница?» Шифр так уже заметил хрупкую фигурку в мешковатой куртке с логотипом ФБР. Темные стекла очков почти полностью скрывали лицо. Вот черт! Он хотел видеть, как блестят от страха ее большие карие глаза. Впрочем, в походке явно читалось напряжение. Конечно, ведь в этот миг она думала о нем. Вспомнив часы, проведенные с Ниной, Шифр почувствовал возбуждение и заерзал в кресле. Все подростковые и студенческие годы он подавлял свои темные желания, отрицая собственное «я». Но стоило ему увидеть Нину, все изменилось. Она стала особенной. Той ночью он раздобыл все необходимое и оборудовал сарай, однако Нина исчезла. Он разыскивал ее 3 дня. За это время он ужасно на нее разозлился, хотя охота его раззадорила. К тому же появился повод наказать девчонку. Он наградил ее 3 ожогами по отметине за каждый день ожидания, а затем 3 раза ее поимел, завершив треугольник возмездия. Он снова ее поймает и хорошенько накажет за побег. Лишит ее всего, в том числе и жизни. Возбуждение нарастало, и Шифр похвалил себя за то, что свернул в безлюдный парк. Одинокий мужчина, сидящий в машине на оживленной стоянке, мог привлечь ненужное внимание. Усилием воли он заставил себя немного остыть, в то время как женщина за кадром продолжала. «Надеюсь, ФБР поймает этого Шифра!» Ему нравилось новое имя — Шифр. Тайна. Он продолжит оставлять загадки, приглашая весь мир сыграть в игру, по его правилам, на его собственном поле. Картинка снова задергалась. «Хватит толкаться!» — шикнула женщина. Шифр провел пальцем по временной шкале ролика, чтобы перейти к самому главному. «На конверте написано «Воительница», — объявил писклявый голос. «Похоже, это письмо для той леди из ФБР». В кадре появилась женская рука с желтоватыми от никотина ногтями и отцепила от мусорного бака конверт вместе с куском серебристого скотча. Шифр снова ускорил видео. Женщина раздражающе долго пыталась открыть конверт одной рукой, демонстрируя свои старания зрителям. Вокруг, похоже, не обращали на нее внимания. Наконец она извлекла из конверта почтовую карточку и громко прочитала. «Цейтнот, соберись! Даю тебе 48 часов!» Женщину снова толкнули, она запнулась, однако послание не выронила. Под надписью шли числа 76, 50, 86, 74, 22, 18, 16, 13, 94, 105, 5, 76. «Как вам такое, сопляки из MIT?» Видеоролик продолжался. Один из зевак наконец заметил, чем занята женщина. Высокий, тощий парень, на вид лет 20 с небольшим, поддел ее локтем. «Что там у вас?» «Это было приклеено к урне!» Она одернула руку с посланием. «Думаю, очередная загадка от Шифра!» «Ага, конечно», — парень усмехнулся. «И что там написано? Профессор Плам убил кого-то в кабинете свинцовой трубой? Можешь не верить, болван, но это и правда похоже на шифр. Дайте взглянуть», — парень протянул руку. «Нет уж, это я нашла конверт», — женщина отступила назад. «А ну, дайте сюда!» — оппонент шагнул ближе, и его красная футболка заполнила весь экран. Послышались ругательства, возня. «Есть!» — парень отпрыгнул назад, сжимая в руке потрёпанную карточку. «Я сообщу в полицию!» Вслед за угрозой на него посыпались бранные слова касаемо умственного развития и права называться мужчиной. «Если записка не поддельная, то это вас арестуют за то, что забрали важную улику. А тебя не заберут, умник? На ней же полно твоих отпечатков!» Парень приосанился. «Я просто хочу передать записку в надлежащие руки». «В чем дело?» — в кадре появился коп. Шифр повернул мобильник, чтобы в экране не отражалось заходящее солнце, и усмехнулся, глядя, как остолопы на видео наперебой обвиняют друг друга в порче улики. Он и не надеялся на такой цирк. Внезапно в машину постучали. Шифр вздрогнул от неожиданности. Резко повернув голову, он заметил полицейского с фонариком. Пришлось опустить стекло. «Ночью парк закрывается, приятель. Не возразит ли, что солнце еще не село? Или притвориться больным? А может, застрелить копа на месте? Столько вариантов». Хриплый голос полицейского навел его на мрачные мысли. Резкий обвиняющий тон, едва заметная щетина на подбородке, грудь колесом, копна темных волос. Шифр словно перенесся на 20 лет назад. Ему было 11. Когда к нему в комнату ворвался отец, застукав сына с постыдным журналом. «Хорошо, что ты уже спустил штаны», — прорычал старик, вытаскивая ремень. «Сейчас на твоей заднице живого места не будет». С тех пор дверь в детскую исчезла. А еще Шифр научился вести себя осторожнее. Перепады отцовского настроения приводили к непредсказуемым, а порой опасным последствиям. Мальчику поневоле пришлось приспосабливаться. Он научился считывать чужие эмоции и быстро адаптироваться к новым условиям. Вот и сейчас, сидя в машине, Шифр прикинул, о чем говорят поза и жесты копа, и быстро принял решение. Изобразив рассеянный взгляд и безвольно отвисшую челюсть, он притворился безобидным дурачком. «Простите, не уследил за временем». «Ваши права и документы на машину», — монотонно, будто робот, произнес полицейский. Шифр вытащил нужные бумажки из клапана на солнцезащитном козырьке автомобиля. «Держите, сэр». Он решил, что будет неплохо добавить «сэр», весьма уважительно. Коп осветил фонариком документы, а затем направил луч в салон автомобиля, внимательно осмотрев каждый уголок. «До Шарлоттсвилла еще ехать и ехать, мистер Стивенсон», — заметил полицейский. Шифр прищурился от бьющего в глаза света. «К утру доберусь». «Не поддавайтесь дорожному гипнозу». «Чему-чему?» Коп устало вздохнул. «Это значит, не засните за рулем, мистер Стивенсон». «А-а-а-а!» Полицейский ушел, качая головой. Шифр был готов к такому повороту, однако все равно негодовал, что из-за придурка копа лишился прекрасной машины и фальшивой личности. Он швырнул недоеденный бургер на пассажирское сиденье и включил заднюю передачу, уже обдумывая дальнейшие действия. Видео с рыбацкого причала набрало больше просмотров, чем он представлял в самых смелых мечтах. Это происходило наяву. Все хотели подключиться к игре, разгадывать загадки, приобщиться к его миру. Дурачки из MIT уже, наверное, прогоняли новый код через разные алгоритмы и обдумывали комбинации. Но так они далеко не продвинутся. Отгадают лишь то, что он позволит им отгадать. Затем потребуется совсем иной подход. Самодовольные идиоты скоро поймут, с кем связались.